Бетховен сделал фугу, написанную для квартета струнных, доступной для венцев, которые хотели бы сыграть ее дома. Он подготовил для них облегченный вариант для фортепиано в четыре руки. Не будем забывать, что тогда не существовало ни радио, ни граммофонов, и музыку можно было слушать только дома, в собственном исполнении. Поэтому в Вене в большинстве домов стояла фортепиано. Эта рукопись пьесы для домашнего исполнения была обнаружена не так давно, и я уверен, что астрономическая цена, за которую ее купили, отчасти объясняется множеством поправок, сделанных Бетховеном собственноручно. «Все, что ты рассказал, кажется мне очень интересным», — заметил медик. «Собираешься ехать в Вену, чтобы выяснить что-то еще об этой рукописи?» «В данный момент я намерен заняться звукозаписью или партитурой концерта Томаса», — объяснил Паниагуа, показывая полученный от судьи список фамилий. «Как ты думаешь, убийце уже удалось расшифровать татуировку?» «Маловероятно. Если полиция, обладая всеми современными методами, не в состоянии это сделать, и ты, специалист в этой области, тоже в затруднении...» «Не думаю, что преступник или преступники, поскольку нельзя сбрасывать со счетов возможность того, что мы имеем дело с организованной бандой, сумели нас опередить». «А если сумели?» «В таком случае мы вряд ли его поймаем», — грустно ответил медэксперт. «Он продаст партитуру какому-нибудь коллекционеру и окажется за тысячи километров отсюда. Остается надеяться, что, стремясь раздобыть ключ к расшифровке, убийца совершит ошибку». «Ошибку?» «Ну да, попытается поближе подобраться к дочери Томаса, вернется на место преступления или даже, как знать...» Рискнет пробраться в дом Мараньона, надеясь найти там то, что так отчаянно ищет. Глава сороковая. «Дон Хесус, там вас спрашивает какой-то господин», — говорит он из отдела убийств. «Проведи его в библиотеку, Хайме», — отозвался Мараньон. Секретарь магната провел инспектора Матеуса и оставил на несколько минут одного в роскошной комнате, где тот с любопытством принялся разглядывать книги, заполнявшие стеллажи. Матеусу показалось логичным обилие томов, посвященных архитектуре. Ведь основная часть состояния Мараньона была нажита на сделках, связанных со строительством. Кроме того, масоны ведут свое происхождение от профессиональных братств строителей, возводивших кафедральные соборы и другие храмы. Поначалу они только передавали членам ложи секреты своего ремесла, но в эпоху позднего средневековья и нового времени все изменилось. В ложи начали принимать дворян, адвокатов, врачей и так далее, которые не были каменщиками. Их стали называть адептами. С тех пор церемонии приобрели символический характер. Когда Мараньон вошел в библиотеку, полицейский листал известнейшую книгу «Архитектура счастья», рассказывающую о достоинствах, которыми должно обладать каждое хорошее здание. «Из всех книг, которые здесь находятся, это моя любимая, инспектор», произнес Мараньон, слегка напугав Матеуса, стоявшего спиной к двери и не заметившего хозяина дома. После энергичного рукопожатия и обмена стандартными репликами относительно хода следствия, Мараньон пригласил инспектора сесть, и тот стал объяснять причину своего визита. «Мы добросовестно изучили видеосъемку, сделанную камерами наружного наблюдения, и теперь можем с уверенностью утверждать, что в ту ночь, когда Томас был убит, он вышел из здания один. И что в этом удивительного? Если у нас верная информация, Томас приехал в Испанию со своим другом Оливье де Лормом, который тоже присутствовал на концерте. Разве не естественно им было бы уйти из вашего дома вместе?» «Наверное, да. но после концерта был устроен прием с танцами, который продолжался до утра, поэтому Делор мог остаться. Томас устал от репетиции и приготовлений к концерту, ему в тот вечер, как говорится, было не до танцев.